Глава шестая. «Варвара, привет! Как же я рада тебя видеть! Удивительно прекрасно сегодня выглядишь!» — радостно возвопила Романовская. Это было именно «возвопила». Не крикнула, не позвала, даже не проорала. Нет, «возвопила» с радостной улыбкой на лице и нездоровым энтузиазмом в голосе. Дочь ликвидатора едва только выбралась из своей тачки, сразу заметила подругу и тут же бросилась с ней навстречу, широко раскинув руки. Лопухина от такого внезапного поворота буквально остолбенела. Она прямо как шла, так и застыла, бестолково хлопая глазами, пока Ангелина ее обнимала, прижимала к себе и целовала сначала в одну щеку, потом в другую. Мне даже показалось, Лопухина сейчас развернется и убежит подальше от Лины. Потому что, надо признать, поведение Романовской, если не пугало, то настораживало точно. Причем обалдела не только Варя, но и все, кто в этот момент находился во дворе школы, куда мы благополучно прибыли с Романовской на ее тачке. Поступки девчонки, мягко говоря, вообще не укладывались в привычные рамки. Ученики оглядывались на нашу компанию с таким энтузиазмом, что парочка особо любопытных даже полетели носом вперед, споткнувшись на ходу. — Что с ней? Она сошла с ума? — спросила Варвара, еле слышно, одними губами. Спросила, конечно же, у меня. Варя вытянула шею и теперь смотрела в мою сторону поверх макушки Ангелины, которая как раз приступила к новому кругу объятий. «Варечка, как же я соскучилась!» — бубнила Романовская. «Подруженька моя родненькая!» «Ты чего? Мы вчера виделись на балу, забыла?» Лопухина аккуратно отцепила подругу, разжав ее руки, и осторожно отодвинулась в сторону. Судя по выражению лица Вари, убежать подальше от неадекватной Ангелины ей стало хотеться еще сильнее. «Конечно, помню, ты чего? Просто вот успела заскучать, ночь ведь целая прошла!» Романовская реакция Лопухиной будто не замечала. Она смотрела на наследницу счастливым взглядом и улыбалась. Лопухина снова покосилась вопросительно на меня. Я в ответ просто пожал плечами. «А что тут скажешь?» Ангелина и правда вела себя так, будто у нее очень внезапно, но при этом очень сильно потекла крыша. Скажу честно, я даже в какой-то момент, пока мы ехали к школе, думал, не доберемся. Девчонка всю дорогу со стабильной периодичностью останавливалась через каждый километр, потому что... «Посмотри, какая милая птичка! Ух ты, Антон! Ты видишь эти прекрасные цветы? Я сейчас умру от восторга! Гляди, гляди, как похоже это облако на слона!» В общем, не знаю, как это объяснить, но Романовская словно впала в детство. Причем в какое-то удивительно счастливое детство. Она фонтанировала абсолютно нездоровой радостью, восторгаясь буквально всем, что попадалось ей на пути. Я через 5 остановок, когда машина в очередной раз просто резко притормозила возле обочины, уже не выдержал. «Сядь, твою мать, за руль и поехали, припадочная! Облако твое говно, и птички твое говно, и цветочки тоже! Хватит уже нести этот бред!» И знаете что? Ангелина, которая по всем законам логики должна была на меня наорать в ответ, ударить, послать нахрен, вот эта самая Ангелина надула губы и расплакалась. Ну точно, как ребенок, у которого отобрали игрушку. Да что ж ты будешь делать? Пришлось еще минут 20 ее утешать, потом объяснять, что мне очень все нравится, и облака особенно, и только после этого мы снова поехали в сторону школы. Я пребывал в бешенстве и в шоке одновременно. В крайнем бешенстве и в крайнем шоке. Прямо закон подлости какой-то. У меня забот до хрена и больше, а тут теперь еще вот это. Если ликвидатор поймет, что его дочери реально поехала крыша, что она впала в детство, он 100% повесит ее на меня. С формулировкой, мол, один псионик лучше знает, как общаться с другим, новорожденным псиоником. А я, честно говоря, подозревал, в этом и дело. Девчонка, пусть в переносном смысле, но вроде как только родилась, заново. и уже в другой роли. Да, ее поведение очень странное, но она похожа больше на ребенка. Именно на ребенка. Очень надеюсь, что этап ее взросления пройдет максимально быстро, в сжатые сроки. Вообще не улыбается, сейчас с ней еще нянчится. Мне, на секундочку, в ближайшем будущем предстоит объяснить девочке, что она стала псиоником. Потом как-то ее успокоить, потому что, думаю, счастлива она точно не будет. И, наконец, заняться типа воспитанием. По крайней мере, ликвидатор видел все это именно так. О чем и сообщил мне радостно после того, как стало понятно, что Ангелина жива, и теперь она реально такая же, как я. В первые минуты девчонка, конечно, кричала, но уже не от боли. Это был приступ бешенства. Просто полковник, ни разу не тактичный человек, с места в карьер заявил ей: «Быстро, очень быстро сканируй свое тело и восстанавливай органы, которые повреждены. Поздравляю, теперь ты псионик. Вылечишь сама себя, будешь жить. Если нет, значит, лучше тебе и правду умереть». Реакция Романовской была ожидаемой. Она возненавидела меня еще больше, о чем сочла нужным сразу оповестить всех присутствующих, а в первую очередь сказать это мне. По большому счету, нас и было-то рядом двое, я и ликвидатор. «Это ты меня превратил в урода! Ты сделал из меня монстра! Ненавижу тебя, чтоб ты сдох!» Самое интересное, девчонка даже на мгновение не усомнилась в словах отца. Вообще. Она сразу поверила ему. Но при этом виноват от чего-то оказался я. Потрясающая логика. «Знаешь что, дура психованная, нечего было из окон падать, ясно? Или падала бы сразу насмерть? И вообще, это решил твой отец. Я бы тебя оставил валяться на газоне, подыхала бы сколько хочется. Эгоистка неблагодарная. Истеричка, блин!» Надо ли говорить, что после того, как Романовская подлатала сама себя, я с огромным удовольствием стер ей память. Едва только закончил, она несколько раз моргнула, а потом просто в секунду вырубилась. Оскорбления закончились, наступила благословенная тишина. Полковник взял дочь на руки, затем отнес ее в спальню и уложил в постель. Утром девчонка проснулась, как ни в чем не бывало. Она не помнила вообще ничего с момента, как мы приехали домой после бала. А уже потом я и ликвидатор поняли, поведение Ангелины сильно изменилось. Правда, теперь момент принятия новой жизни нам придется переживать еще раз. Память я стер, но она ведь от этого не стала абсолютно туго соображать. Соответственно, либо Ангелина сама поймет, с ней что-то не так, либо мне опять придется говорить ей, что теперь она псионик. Очень надеюсь, детское поведение Ангелины — это не итог моего рвения в данном вопросе, а то какая-то странная закономерность выходит. Во всем, что касается этой девчонки, у меня просто то перелет, то недолет. Если не знать, что все случаи, которые произошли, итог чистого совпадения обстоятельств, можно подумать, будто я сознательно пытаюсь дочь ликвидатора угробить. В общем, очень надеюсь, ее детство закончится достаточно быстро, а то так и буду таскаться по столице в охапку с Романовской, которая каждую минуту пытается поймать то бабочку, то букашку. Дурдом, честное слово.